Глава 16. «Не нужно». Роза мотнула головой, когда мужская рука собственнически легла на ее бедро и требовательно сжала его. «Почему же нет?» Целуя пленницу в шею, прошептал Ахлф. Он чуть пошевелился, расслабился и пригвоздил с собой девушку к деревянному полу. Пораженная весом мужчины, Роза с трудом вздохнула, грудь едва поднялась. «Я...» — размышляя, что ответить, начала девушка. «Просто не нужно». «Ты просишь меня об этом?» Ахлф, смилостивившись над пленницей, приподнялся на локтях. Теперь он нависал над ней. Хищник, готовый в любой момент броситься на свою добычу. «Я прошу». «Но почему я должен послушать тебя, Роза?» «Я твой господин, ты моя пленница, ты принадлежишь мне, и мое право взять тебя столько раз, сколько я захочу и когда захочу». В воздухе повисла тишина. Роза лихорадочно размышляла над словами Ахлфа, а тот, меж тем, продолжил осваивать свое новое владение. Ладони его медленно поползли вверх. Ахлф довольно заулыбался, ощутив под своими руками приятные изгибы и желанные округлости. «Все завоеватели поступают так», — прошептал он в рот девушке, а после скользнул языком по ее пухлой губе. Она, не желая впускать язык в свой рот, тотчас сомкнула губы. «Мне нравится, когда ты сопротивляешься, но сейчас тебе стоит уступить мне. Тогда не будет так больно», — почти пообещал Ахлф, задирая платье пленницы. Настойчивые пальцы обожгли обнаженное бедро Розы. На миг чувство паники оглушило и обездвижило ее. Лишь когда Ахлф прижался губами к обнажившемуся девичьему плечу, лишь тогда Роза сумела ответить мужчине. «Ты прав», — с жаром выдохнула она. Ахлф, удивляясь такому ответу, замер. «Ты прав», — повторила девушка. «Ты можешь сделать все, что угодно со мной, и тогда ничем не будешь отличаться от римлян. Веками они глумились над людьми. Убивали мужчин, насиловали женщин. Я слышала, как ты говорила о своей ненависти к римлянам, когда мы поднялись на корабль. Чем ты тогда отличаешься от них?» К лицу Ахлфа прилила кровь. Слова пленницы сумели задеть его за живое. «Проклятие!» — прорычал он в губы Розы. Прорычал так, что внутренности девушки затряслись. Но ни слова, ни даже испуганного вздоха не вырвалось из ее груди. Ахлф скатился на правый бок, сжал челюсти. Внутри него бурлили злость и вожделение. «Как думаешь, для чего создана женщина, Роза?» Ахлф схватил ее за лицо. Горячие пальцы обожгли нежную кожу. «Женщина создана для того, чтобы мужчина наслаждался ей», — добавил он. «Мужчина?» Голос Розы задрожал от ярости. «Кто, по-твоему, мужчина? Тот, кто берет женщину силой, или тот, кому женщина сама рада подчиниться?» «Ты настоящая сирена», — восхищенным голосом произнес Ахлф. «Прежде чем идти к тебе, мне стоило залепить уши воском. Спи». Он отодвинулся от нее и закрыл глаза. Еще долго Роза всматривалась в черноту, ожидая нападения Ахлфа.